Дорогие друзья, мы еще прочитаем вместе Слово Божие и будем рассуждать на одну тему. Прочитаем Евангелие Луки, 11 глава, 9 стих. Евангелие Луки, 11 глава, 9 стих. Я прочитаю очень простые и доступные слова, сказанные когда-то Иисусом Христом. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам». Простые слова, так ведь, братья и сестры? Никакой здесь смысл другой не придашь. Вот есть такие места в Библии, один так может понять, другой так. А тут вот «просите, и дано будет вам». Просто и доступно сказано. И сказал это не бизнесмен, не директор завода, а сказал Иисус Христос. Сказал тот, который действительно может что-то дать, у которого есть что дать, и возможности не ограничены. «Просите, и дано будет вам». Очень просто сказано. Не сказано, что здесь надо что-то купить, какие-то вложения сделать. Он не дал перечень или инструкцию, вот это просите, а вот это не просите. Широкие возможности раскрыл и говорит, просите, и дано будет вам. И мы вот на эту тему порассуждаем, братья и сестры. У меня так на сердце какие-то бы вопросы у вас спросить. Вот, а вы будете отвечать. Оно лучше запомнится, и в сердце так ляжет. И вообще, так вот по нашим просьбам иногда мы можем что-то не понять. Почему Бог вот здесь вроде бы не должен ответить, отвечает. А там, где бы так Бог должен ответить, а Он медлит и не отвечает. И где-то в сердце христианина такой дискомфорт получается, непонимание, почему Бог так вот непонятными путями ведет. Хотя Библия говорит, просите, и дано будет вам. Хочу небольшое такое отклонение сделать, упомянуть стих из Ветхого Завета. Это книга Второзакония, 8.2. Известный тоже стих, особенно его часто читали в 2001 году. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Бог в отношении человека или семьи, или народа целого, или церкви, так скажем, Он имеет свои определенные намерения. Понятно они нам, непонятны. Это суть дела не меняет. Бог имеет свое намерение. Оно, в общем-то, отражено вот в этом прочитанном стихе. «Чтобы смирить, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем». Узнать не потому, что Бог не знает, для Него узнать, а узнать для нас самих. Узнать и нам же показать. Смотри, какой ты есть. Смотри, чем ты наполнен. Смотри, какое у тебя содержание. И вот Бог, Он так, друзья, нас ведет. Кого-то суровой школы, кого-то так аккуратно водит. Как один брат-служитель так сказал, говорит, Бог всем приготовил чашу страданий и дает нам в жизни так по глоточку периодически пить. Есть христиане, которые отвергают ее, но он все равно говорит, в конце жизни заставит всю и до дна выпить. Тогда будет очень больно. Поэтому чем раньше мы поймем, что Бог нас ведет, друзья, Бог очищает, Бог к нам имеет намерения благие, намерения во благо, а не во зло. Это будет лучше. И вот здесь раскрывается, для чего нас Бог ведет по своему пути. Чтобы смирить, испытать и узнать. Вот. У нас может быть и ропот в процессе жизни, и непонимание, а за что, почему, и обиды, друзья. А Бог, Он знает, что делает. Три задачи – смирить, испытать и узнать. Вот один из способов узнавания, что в нашем сердце, как раз служит тот стих, который мы прочитали. «Просите, и дано будет вам». То есть в зависимости от того, что мы просим у Бога, можно в той или иной степени судить, что в сердце человека. Так же, как родители по просьбам детей могут определить, что в сердце детей. Это несложно. Где-то, может, не точно, можно ошибиться, но в целом можно судить. Вот мы пришли на собрание, молимся в начале, в конце собрания, и уже по молитвам можно судить, чем наполнено сердце верующего. Вот. Что он принес? Потому что он открывает пред Богом, какие желания, какие просьбы он излагает пред Богом. Еще хочу отметить, братья и сестры, Бог, говоря эти слова, просите, Он набрался такого терпения, долготерпения, что Он не перестает слушать. В свое время Он выслушивал израильский народ. Не всегда они ровно шли. Были у них серьезные отступления. Бог не переставал слушать. И надо сказать, в наши дни кто что только у Бога не просит. Есть настолько неразумные просьбы, и каждый излагает. Есть люди, даже далекие от Бога, и они просят. И преступники, идя на преступление, тоже по-своему просят. Господи, благослови, пошли успех и так далее. И Бог не перестает слушать. Выслушивает и выслушивает. И говорит такие слова. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам». Для нас, как детей Божьих, эти слова дороги. Почему? Это говорит Отец, Отче наш. Бог, сущий на небесах, который действительно может нам многое дать. Для дальнейшего развития темы мне хотелось предложить вот несколько вопросов, братья и сестры, чтобы мы так в простоте сердца могли вместе рассуждать и отвечать. Я думаю, Нижневартовская церковь способна к беседе и рассуждать. Это не экзамен. Так вот, кто-то руку поднимет и ответит, и будет хорошо, и запомнится лучше. Значит, первый вопрос такой. Давайте мы из Библии вспомним вместе несколько ярких примеров, когда одна личность другой личности говорила: «Проси, что дать тебе, и будет тебе». Или «Проси, и будет исполнено». Ну, примерно вот в таком разрезе. Пожалуйста, кто помнит пример такой из Библии, поднимите руки, и мы послушаем. Пожалуйста, брат. Правильно. Хорошо, брат. Вы дальше, друзья, думайте. Еще такие есть примеры. А я это дословнее прочитаю. Илья и Елисей, да, брат? Так вы сказали. Это записано 4 книга Царств, 2 глава, с 9 стиха. «Когда они перешли, Илья сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели буду я взят от тебя? И сказал Елисей: Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Хорошо, вот две личности, одна другой сказала, просьба изложена. Мы пока этим примером ограничимся, рассуждать не будем. Еще кто помнит? Такой тоже яркий. Пожалуйста, брат. Сейчас вот, брат. Ну, хорошо. Значит, я так немножко поясню, брат. Значит, к данной теме есть яркие примеры, а есть косвенные. Вот брат мысль правильно отражает, но это пример такой косвенный. Он тоже как где-то подтверждает эту мысль, но он не ярко высвечивает. А вот как именно я предложил, когда одна личность говорит: проси. Брат, какой вы хотите? Бог Соломону. Бог Соломону, хорошо. Вы еще думаете, брат, сестры. А я этот пример прочту. Правильно, такой пример. Это в двух местах записано. Я прочту из второй книги Паралипоменон, 1 глава, 7 стих. «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: проси, что мне дать тебе?» Вот, я дальше не буду читать. Мы знаем, что Соломон попросил у Бога. Пока этим тоже ограничимся. Еще пример, пожалуйста. Пожалуйста, брат. Ага. Так, не точно, брат, так излагает. Значит, царь Ирод и дочь Родиады. Это вы хотели сказать. Хорошо, правильно. Читаю это место дословно. Евангелие от Марка, 6 глава, 21 стих. «Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Родиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Правильно. Еще там брат, да, стал? Пожалуйста. Этот же, да? Хорошо. Еще есть пример, братья и сестры, аналогично. Давайте вспомним. Ну, смелей. Правильно, брат, говорит. Артаксеркс и Эсфирь. Помните такой случай? Давайте прочтем. Это... Пятая глава Эсфири. Пятая глава Эсфири, шестой стих. «И сказал царь Эсфири при питье вина: какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Ну и дальше мы не будем читать. Мы знаем, что попросила Эсфири. Сначала, потом в последующий пир, когда был. Вот такие примеры, братья и сестры. Действительно, вот одна личность говорит: проси. Почему, говорит, проси? Потому что было что дать. Даже, говорит, до полуцарства. Теперь у меня такой следующий вопрос, друзья. Скажите, что общего вот в этих четырех ярких примерах? Что общего объединяет вот эти примеры? Или так скажем, вот эти просьбы в этих личностях? Ну, кто как думает? Вот сестра правильно отвечает. Кто что просил, то получили. Правильно, брат, сестра? Есть это общее. Попросили и получили. Совершенно верно. А еще что общего? Ну, хорошо. Я такой вывод сделал по этим примерам, друзья. И вам его скажу, и вы тоже согласитесь. Во всех четырех просьбах проглядывается то, что все просьбы были необычные. Согласны вы с этим? То есть тот, кто говорил «проси», он не ожидал, что у него это попросят. Скажите, ожидал ли Илья, что Елисей попросит духа вдвойне? Потому как он ответил: «трудного ты просишь», можно сделать вывод, что он это не ожидал. Вполне виделось бы нормальным, если бы Елисей сказал: «дух, который в тебе и на мне пусть будет». И нормально бы это смотрелось. И обосновал бы учитель, ученик не больше учителя. И хорошо бы это смотрел. И скромно даже бы. А он дерзнул попросить вдвойне. Ну, попросил, просите, и дано будет вам. Получил. Скажите, ожидал ли Ирод, что попросит голову Иоанна Крестителя? Никак не ожидал. Он бы, наверное, и не клялся, друзья. Потому что он уважал Иоанна Крестителя, боялся его. Как-то почитал, прислушивался его. И тут вдруг такая неожиданная просьба. Как он сожалевал в своей клятве. Отменить уже ничего нельзя было. А просьба была неожиданная. Вот пусть голову Иоанна Крестителя принесут. Ожидал ли царь Артаксеркс, что попросит у него царица? Ну что может женщина царица попросить? Даже до полуцарства. Ну, украшений мало, тебе еще добавим. Прислуги, может, мало, еще добавлю. Ну, никак он не ожидал. А она в посте, друзья, она в переживаниях, все иудеи в напряжении. Вот, ходатайство за свой народ. Необычная просьба. Ну, сказать, что Бог не знал, что попросит Соломон, это будет неверно. Бог, конечно, знал. Но по-человечески цари обычно этого не просят, братья и сестры. Цари совсем не это просят. И просьба Соломона видится тоже очень странной, неудобовразумительной. Не в этом нуждаются цари. А давайте вспомним, в чем нуждаются цари, что обычно просят цари. Давайте вместе вспомним. Или я вопрос трудный задаю, или посмелее, кто может сказать? Жизни, совершенно верно. Любой царь, он хочет долго пожить. Никто еще не сказал о царе: ну, хватит, я уже пожил, поцарствовал. Ему надо долгих лет жизни, любой царь. Обратите внимание, вот уже старый человек, все, а держится, еще хочет царствовать. Долгих лет жизни. Если бы это попросил Соломон, это вполне нормально бы смотрелось и естественно. Он царь и такого просит. Еще в чем цари нуждаются очень? Как? Погромче, я не знаю. Душ врагов, совершенно верно. Значит, когда существует царство, друзья, есть оппоненты, есть враги, которые всегда хотят свергнуть царя. И в истории, и в библейской истории таких примеров немало, когда царей убивали, свергали с престола. И поэтому цари всегда себя ограждали. Какой был Давид, смелый вроде, а у него все равно было два охранных войска, Хилифеи и Филифеи, так и назывались. Два охранных таких, не войска, а отряда. Его так сопровождали. Все цари всегда хотят душ врагов, чтобы никто не посягал на их жизнь. Это тоже смотрится вполне нормально. И по сей день любой руководитель государства, он себя заводит себе такое охранное окружение. Еще, братья и сестры, в чем цари нуждаются? Погромче, друзья. Богатство. Хорошо. Вот. Любого царя спросите, ну, хватит тебе богатства, наверное, скажет, да нет бы еще чуть-чуть. Ну, знаете, ненасытимость. Любой царь все равно хочет еще, еще, еще и богаче. И, в общем-то, это тоже как-то нормально видится. Какой царь хочет быть бедным? Богатство, богатая казна, все это украшено, все это устроено, состояние такое. Он может купить, приобрести, развивать торговлю, экономику страны. То есть это тоже смотрится нормально. Ну, давайте еще вспомним, в чем нуждаются цари. Да, ну слава, другими словами. Слава, совершенно верно. Любой царь хочет прославиться. Я бы сказал, даже и в плохом. Например, царь Ирод, или его в истории называют Ирод Великий, или еще третье название Ирод Кровожадный, он прославился тем, что он где-то 8 родственников своих умертвил, ему казалось, что его хотят свергнуть, и прославился Ирод Кровожадный, вошел в историю с такой славой. Любой царь хочет, чтобы он был славный, чтобы за ним была слава. И вот, братья и сестры, если бы Соломон вот это попросил, по-человечески это казалось бы нормально. И для уст Божьих тоже, то есть для ушей Божьих тоже бы это казалось нормально, просит. Но вы знаете, Соломон составил исключение. Он совершенно необычную просьбу изложил. Мне еще здесь хотелось выделить такую деталь, друзья. Бог Соломону всего 2 раза в жизни являлся. И когда вот он ему явился во сне и сказал «проси», Соломон не сказал, «Господи, подожди, я подумаю с недельку». Ведь это такая ответственность. Бог говорит, проси, надо же взвесить все, а что лучше попросить? Он не стал обдумывать, он не сказал, я попощусь, порассуждаю, посоветую с окружением, чтобы мне попросить. Братья и сестры, Соломон сразу просьбу изложил. Это говорит о том, что у него просьба выношенная была. Что эта просьба была сформирована, это был плод его переживаний, внутренних страданий. Он этим болел, он об этом мыслил. Как входить, как выходить, как вести этот многочисленный народ? Вот бывает в нашей церкви, да и в других так, вот когда кончается собрание, ну и заявляют о нуждах молиться. И бывает вот так, кто-то встанет, мать какая-нибудь, и говорит, вы знаете, помолитесь за моего сына. Ну хорошо, помолимся. А тут вдруг встает другой, и за моего, третий встает, и за моего. И пошли попутные просьбы. Это просьбы, о которых не страдали люди, они не переживали. Это так, спонтанно, по ходу. А первое, кто ждал этого воскресения, чтобы заявить, помолитесь, там уже сердце все истомилось. Братья и сестры, вот Соломон был в таком состоянии. Он был в напряжении. Как ему царствовать? И когда Бог явился, проси, он тут же излагает, не думая. У него уже готова просьба. Ему не надо обдумывать, взвешивать, советоваться. У него все уже в сердце готово. Вот такая особенность, братья и сестры. И попросил он. И смотрите, когда он попросил, что нам говорит Священное Писание. Это в параллельном месте записано, 3 книги Царств, 3 главе. И благоугодно было Господу, что просил Соломон. Вот мы много просьб в своей жизни говорили Богу. Наверное, еще много и скажем. Друзья, а задумывались мы когда-нибудь, то, что мы говорим Богу, благоугодно Ему или нет? То, что предложение просить, это понятно. Но когда мы просим, благоугодно или нет? И здесь раскрывается, ну, так бы сказать, целый духовный закон. Когда Бог одобрил просьбу Соломона, после он так говорит: «За то, что ты это попросил, а не просил богатства, славы, душ врагов, долгих лет жизни не просил, я тебе, говорит, и это даю, а еще даю то, чего ты и не просил». Братья и сестры, мне кажется, очень приятно получить то, чего мы не просим и не ждем. Приятно или нет? Приятно. Даже если вы очень скромны, а все равно приятно. Не ждали, не гадали, и вдруг что-то нам дали, подарили, принесли. На, возьми, подари. Вот Бог наш такой, Он такой щедрый, Он готов на вот эти чудеса, на сюрпризы дарить нам то, чего мы не просим. Может быть, забыли, может быть, не подумали, может быть, не успели это сказать в просьбе, посчитали неуместно во всем собрании. А Бог знает, но зато Бог одобрил, за то, что ты вот это попросил, оно угодно, благоугодно мне, то есть согласуется с моей волей, то есть я это одобряю, моя сущность с этим соглашается, а теперь я даю тебе и то, чего ты не просил. И дает Бог. Вот такой чудесный у нас Бог. И вот так получилось и в жизни Соломона. Я читал как-то биографию Спержина. Это был удивительный человек. В общем-то, весь багаж его знаний был сформирован от чтения библиотеки. Он с 3 лет пропадал в библиотеках. А его родной брат, он наоборот, был путешественником. И багаж знаний брал вот так вот из жизни. Вот. И кто читал труды, проповеди Спержина, ну, чувствуется вот этот багаж. Такой насыщенный. И вот в его жизни интересный был момент. Когда ему было 16 лет, он уже не жил в родительском доме. Вообще их церковь в Англии, она не принадлежала к баптистам. Другому вероучению принадлежала. Тоже протестантскому, но не баптистам. И когда он уехал, стал читать Слово Божие, ходить в собрания и покаялся. Так искренне возрождение получил. И читая Слово Божие, вдруг находит, что надо принимать крещение. Но тогда было такое воспитание в Англии, да и не только в Англии, в других странах. Было такое воспитание, что без согласия родителей вот такие серьезные шаги не делались. И он тогда пишет письмо своим родителям, папе и маме. Прежде всего, в письме свидетельствует о своем уповании, как он уверовал, о своем духовном устремлении, принадлежать, служить Богу. И в конце просит, говорит: разрешите мне принять крещение у баптистов. Вот я баптистом хожу. Родители прочитали и в шоке были. Ничего себе, к баптистам пошел. Вот они так были возмущены, как он так вот от родительского дома. Они пишут ответ: против, мы благословения не даем. Вот. Он не стал, друзья, напирать как-то вот на родителей. Он стал молиться и дальше читает Слово Божие, ходит в собрание. Прошло время, он опять письмо написал с такой же просьбой. Сначала свидетельство о своем уповании, о своем духовном состоянии. Потом через время 3-е письмо. И смотрит, значит, мать-то уже и согласилась. Говорит: ну ладно. А потом и отец согласился. Ты уже взрослый, все равно же Богу будешь служить, уже избирай сам путь. И как-то согласие дали. И вот одно из последних писем по этому вопросу ему пишет мама. Вот, и обращается так в письме: «Дорогой сынок, с тех пор, как ты родился, я все время просила у Бога, чтобы ты стал христианином. Но я никогда не просила Бога, чтобы ты стал баптистом». А он ей в ответ пишет: «Дорогая мамочка, слава Богу, что мы имеем такого Отца на небесах, который нам посылает и то, чего мы не просим». Друзья, такой Господь. Хорошо, когда наши просьбы благоугодны Богу. В Священном Писании мы можем найти некоторые примеры к этой теме. Идут 2 человека в селение Эммаус. После распятия Христа И вот пристал к ним некто. Это был Иисус Христос. После некоторой беседы, когда и сердце у них загорелось, вот, он сделал вид, что хочет идти дальше. Но они сказали: «Останься с нами». Брат, сестры, остался Христос? Остался. Почему? Потому что просите, и дано будет вам. Останься – хорошо, остался. Как просто все решается. Другой пример, противоположный, вспомним из Писания. Иисус Христос прибывает в страну Гадаринскую. Вот. Одни евангелисты сообщают, что там один был бесноватый, другие, что там много было бесноватых. В общем-то, это были люди, которые жили в гробах за городом. Написано, что они были свирепы, и тем путем никто не ходил. И Христос именно на путь свирепых прибывает. Люди не ходили, а Он туда прибывает. И вот мы знаем, после встречи этого бесноватого или бесноватых с Иисусом Христом получает избавление. Стадо свиней бросается в море. Помните, да? Это пример, хорошо. И вот выходят жители города навстречу Иисусу Христу. Так и написано. Вышли навстречу. Скажите, выйти навстречу – это хорошо или плохо? Братья, сестры, хорошо, когда мы навстречу Христу выходим. А кто помнит, какую просьбу они сказали? Отойди от пределов наших. Вышли-то хорошо навстречу Христу, но вот просьба – отойди от пределов наших. Христос отходит. Почему? Просите, и дано будет вам. Останься с нами – остался. Отойди – отошел. Вот так Господь делает. Теперь мне вопрос такой поглубже, друзья. Скажите, если бы Христос, разговаривая с бесноватым, услышал бы голос беса, который сказал: «Отойди от пределов наших», бес бы заявил. Скажите, Христос послушался бы или нет? Все так уверены? Друзья, не послушался бы. Потому что Христос пришел разрушить дела дьявола, отпустить измученных на свободу. Он бы не послушался. Следующий вопрос. Скажите, а кто сильнее, человек или бес, живущий в нем? Вот судя по некоторым описаниям бесноватых людей в Евангелии, мы можем судить, что бес имел большую силу. Достаточно вспомнить 7 сыновей священника Скевы. 7 одолел, и они выбежали и убежали. Можно вспомнить отца, который привел своего отрока. И написано там, бес его бросал в огонь и в воду. Он падал, скрежетал зубами. Уместно это, неуместно, прилично, неприлично. Бес его повергал. То есть бес сильнее. Следующий вопрос, который вытекает из этого. Братья, сестры, а где тогда логика? Кто сильнее, того Христос не слушает. А кто слабее, того слушает. Как понять тогда это? Дело в том, что у Господа нашего Иисуса Христа особые отношения с человеком, со своим творением. Я почему вот эти детали уточняю, братья и сестры? Мы сейчас дальше глубже перейдем, еще глубже в этой теме, чтобы нам хорошо понять, когда мы молимся или что-то просим у Бога. Разобраться в наших просьбах, что благоугодно и что неблагоугодно. Друзья, Бог нас всегда так ставит, чтобы мы имели постоянно выбор, чтобы никто запрограммированно не действовал, чтобы никто Бога не укорил и не обвинил, что: «Господи, конечно, Ты был силен это сделать и покорил меня». Бог всегда человека ставит перед выбором. Вот или так избирай, или так, или так. И Бог это хочет, чтобы был выбор сердечный, и хочет, чтобы выбор был правильный, чтобы в этом выборе мы ориентировались на Слово Божие, а не на просто на человеческие советы или, не дай Бог, на плоть. Братья и сестры, вот Бог ведет нас таким путем. Именно таким путем Бог нас тогда достигает цели, смиряет, вот, узнает, что в нашем сердце. Это такой Божий путь. И хорошо бы, чтобы вот нам эту именно область, вот эту тему понять. Почему? Потому что не все, что мы просим, благоугодно Богу. Сколько бывает просьб, они Богу не благоугодны. А мы еще так делаем. Сами попросили, да еще церковь подключили. Братья и сестры, и вы помолитесь. И вся церковь молится, а кто-то и постится, еще все говорят: аминь. а задать вопрос, а была ли эта просьба благоугодна Богу, как-то и не думаем об этом. Почему? Написано, просите, и дано будет вам. Вот и просим. Господь хочет, чтобы была правильная ориентация и правильный выбор. Чтобы это понять лучше, я хочу очень важный стих из Библии привести, который нам яснее раскрывает вот этот духовный закон в просьбах. Это записано последняя книга Библии, последняя глава Библии, 11 стих, Откровение 22:11. Там так написано: «Праведный да творит правду еще, святый да освящается еще. Нечистый пусть еще сквернится, и неправедный пусть творит неправду еще». Братья и сестры, вот в этом стихе открывается два духовных положения, которые можно выразить двумя словами. Первое слово – это «да», а второе слово – «пусть». И в нашей жизни все время вот эти два положения сопровождают – или «да», или «пусть». Я поясню, что эти слова означают. Слово «да» означает, когда наша просьба благоугодна Богу. То есть Бог с неба как бы благословляет нас и одобряет нас, и говорит: «Правильно, хорошо ты просишь, это по моей воле». Это доброе ты просишь, это во благо, я с этим согласен. Вот это Божье «да». Но у Бога, друзья, бывает «пусть». В чем оно выражается? То есть в попустительстве. То есть Бог попускает. Ты просишь, ты требуешь, с постом настаиваешь, хорошо, пусть будет, как ты просишь. Но оно может совсем быть не «да». И в чем здесь вот такой момент самый важный, где притыкаются христиане и впадают в заблуждение? Считается так, что если Бог не остановил, если Бог не поставил преграду, если Бог не наказал, если Бог не вразумил в том или ином вопросе, значит, мы считаем, это да. Ведь было бы нет, Бог бы вмешался, а Бог не вмешивается, братья и сестры. На основании 49-го псалма, 21 стих, там так написано: «Ты это делал, я молчал», это Бог говорит. «Ты подумал, что я такой же, как и ты, но изобличу тебя и представлю перед глаза грехи твои». То есть мы иногда делаем не то, а Бог попускает. Мы просим: «Господи, дай этого, я так хочу, мне так кажется». Бог говорит: «Хорошо, ты просишь, просите, дано будет вам, я тебе даю». Но это не «да». А Бог молчит, попускает, попускает. Конечно, я не хочу это принять как абсолютное утверждение, потому что где-то Бог и вмешивается, и где-то останавливает, еще как останавливает. Но Бог может и попускать. И много таких примеров из Библии в том числе, и мы их тоже упомянем, и в жизни такие примеры. Бог может попускать, а мы примем это за «да», как будто это «да». И вы знаете, сколько христиан делают из этого ошибок. Вопрос брака, вопрос переезда, вопрос выбора профессии, вопрос учебы, вопрос там места работы и так далее. Человек молится, как-то хочет понять Бога, решает свои отношения, а что там стояло, да или пусть, трудно бывает понять. Еще хочу такую деталь сказать, чисто практической жизни, но она и Библией подтверждается. Чтобы различить, где да, а где пусть, для этого нужно время. Сразу, оказывается, не поймешь, братья и сестры. Нужно определенное время. Был такой царь в Израиле, Езекия. В общем-то, это очень положительный царь. Один из немногих, который в очищении дошел до того, что отменил высоты. Далеко не каждый этот царь сделал, хотя пытались наводить очищение. Он даже высоты отменил. Это было такое основание в Израиле, которое они переняли от язычников, которое... Ну, через столетия проходило. Вот. И в конце жизни царь Езекия заболел, братья и сестры, серьезной болезнью, смертельной болезнью, и видел свой исход. А умирать ему не хотелось. Он стал вспоминать свои заслуги. Его сердце опечалилось. Написано: «Уныло глаза мои смотрели в небо». Он отвернулся к стене. Друзья, просите, и дано будет вам. Попросил. Попросил лет жизни. Братья и сестры, скажите, Бог ответил ему? Ответил. Кто помнит, сколько он лет еще получил? 15. А вот теперь такой вопрос. Скажите, в этой просьбе что было, да или пусть? Все так понимаем, да? Пусть. Почему? Мы можем сделать по дальнейшей жизни. Только спустя много лет, когда родился сын Манассия, Когда Манассиас сел на престол, это был самый плохой царь в Израиле. Он очень много зла сделал, много крови пролил. Царствовал он 55 лет. В другом месте, правда, написано, что 50 лет. Вот столько он царствовал. И это было пусть. Бог это не одобрил. Оказалось, вроде бы, а что такого? Ну, попросил лет жизни. Ну, разве греховного Иезекия просил? А мы с вами в собрании иногда просим: Господи, помоги, пошли, дай. И за этой просьбой вроде ничего греховного не просматривается. Да и Бог не останавливает. И никого не слушаем. Иногда братья или сестры как-то вразумляют, останавливают. Брат, ты не то делай. А меня Бог не останавливает. Да и ничего, и все нормально у меня. Друзья, не всегда так будет нормально. И кто-то просит настойчиво, но что стоит там, да или пусть? Благоугодно это Богу или нет? Вот это вопрос серьезный. В одной семье эмигрантов были служители, ну и стали беседовать. Выехали они где-то более 5 лет. Дети маленькие были, детей никто не спрашивал, их вывезли. Вот. Ну и как беседовали в их семье служители. А они говорят: вы знаете, вот мы переехали в другую страну, а сейчас сомневаемся, воля Божия-то была или нет. А служители говорят: а когда вы ехали, как вы считали? Они говорят: тогда мы были уверены в воле Божьей. А как вы были уверены? А как? А мы так Богу помолились: Господи, вот мы будем оформлять документы, там, брать билеты, там, собеседование. Если не будет препятствий, вот все, мы пройдем, значит, ответ от Бога. И вы знаете, говорит, не было препятствий. Все, документы оформлены, там вызов, все прошло. Вызвали на собеседование, нас, говорит, завели группу 10 человек. 9 не прошли, мы одни прошли. Воля Божья. А вот теперь, говорит, когда годы прошли, и мы смотрим, что с нашими детьми творится, как они в мир потянулись, и мы сомневаемся, а наше ли это место было? И как вернуться, и на что теперь вернуться? Друзья, и переживания серьезные. Вы не думайте, иммигранты друг перед другом глубоко проблемы не всегда раскрывают. А вот в беседах один на один очень многие сожалевают. И знаете, так вот бывает в нашей жизни. Да, а бывает, братья, сестры, и пусть. И Бог через Слово Божие все-таки учит, чтобы мы различали и обнаруживали, что стоит за нашими просьбами. Один служитель мне рассказывал, собралась у них одна семья выезжать в другую страну. Ну, говорит, тайком так собираются, а я, говорит, слышу вроде, но они ничего не говорят. Ну, думаю, все равно же в церкви-то заявят, хоть скажут это, помолитесь или до свидания. Я жду, говорит. И точно, прошло некоторое время, они говорят: придите к нам домой, нам побеседовать надо. Вот, церковь большая у них. Он говорит: ну, я пришел. Ну, они так осторожно начали беседу. В общем, мы Богу молились. Ну, и так вот. И решили и уехать в другую страну. Вот у нас уже вот и билеты на руках, и все, вот планируем такого числа. Ну, а этот пресвитер и говорит: ну, хорошо, если вы решили, что я сделаю. Ладно. Он не служитель был. У меня, говорит, только один к вам вопрос. Скажите, уверены ли вы, что вы едете по воле Божьей? Они говорят: конечно. Ну, а как? Ну, и рассказывает стандартную схему иммигрантов, как они выезжают. А он говорит: а можно я вам предложу другой способ узнать волю Божию? А какой? И он говорит так: вот скажите, вы верите, что Бог всемогущий? Они говорят: ну, конечно, мы же члены церкви, верующие. Как мы не верим, что Бог всемогущий? Верим. А он говорит: давайте так, сейчас ваши все документы оформленные, вызов, билеты, и мы бросаем в печь. Если Бог всемогущий, если Богу угодно, чтобы вы уехали, документы не сгорят. А если надо, чтобы вы уехали, то есть остались, значит, они сгорят. Они подумали, говорят: да нет, так мы не будем узнавать, не будем. Братья и сестры, просите, и дано будет вам. Что стоит за нашей просьбой? Вот это вопрос очень серьезный и в наши дни. В свое время израильский народ попросил себе царя. Друзья, скажите, дал им Бог царя или нет? Дал. Дал Саула. Скажите, а в этой просьбе что было, да или пусть? Пусть, братья и сестры. Самуил говорит: грех вы сделали. не просто пусть безобидно, грех, говорит, вы сделали, но только не отступайте от Бога. А Бог попустил. А почему Бог не остановил? Не знаю, братья и сестры, не знаю. Бог попустил. Вы просите, пожалуйста. Этого просите, это вам дам. И знаете, можно своей просьбой отвергнуть Бога. Не то, что встать на позиции отступника, брат и сестра, а просто как бы вычеркнуть Бога из решения того или иного вопроса. Взять все в свои руки. Это вопросы деторождения, это вопросы семейного устройства, это вопросы церковного служения. Можно взять все в свои руки, ориентироваться на свое мнение. И даже не спросить Бога, Господи, да или пусть. Не разобраться вот в этих вопросах, а это очень сложно и очень серьезно. И не скажу, что настолько сложно, друзья. Слово Божие нам открывает волю Божию. Отсюда мы черпаем, насколько эта воля Божия, и какая она должна быть, и как она должна исполняться. Все это слово Господь нам открывает. Я такой пример приведу. Я эту семью лично знаю. Значит, отец с матерью верующий, с детства, можно сказать, с молодости. Отец служителем был, несколько детей у них. И вот одна из младших дочерей ходила в собрание до юношеского возраста, а потом перестала ходить в собрание. Ее повлек мир, и она так перестала слушаться родителей, перестала ходить на молодежные и пошла в мир. Что родители могли в этом случае? Заставить уже они не могли. Они только молились. И в церкви иногда просили, помолитесь. Ее в церкви все знали. Она в воскресной школе когда-то была. Ну и вот так вот шли годы, время шло. Они молились. Потом, друзья, происходит такой случай. В общем, эта дочь заболела очень серьезной болезнью. Сказать, что ни с того, ни с сего, не скажу. Заболела так она. И когда она заболела и слегла, и когда врачи сказали, после 3 операций наша медицина бессильна, мы можем ее еще несколько раз разрезать, но остановить воспалительный процесс мы не способны. Мы исчерпаны. У нас таких лекарств нет. Вот за ней уже мать ухаживала постоянно. Кровать ее разрешили там. В реанимации она лежит, врачи следят за ней. Она уже не способна была вставать. Вот. Молится мать, молится отец. В церкви стали усиленно молиться. Господи, такой исход. Родителям сказали, приготовьтесь к худшему. И вы знаете, так они сильно молились. Отец служитель придет, доченька, ты же все знаешь, ты же истину знаешь. Ты знаешь, как обращаться к Богу. Смотри, как ты предстанешь пред Богом. Без покаяния. Так вот увещевал по-отцовски. Все за нее молились. И вот настал день. Она уже не вставала с постели, когда в очередной раз отец пришел. Она говорит, папа, я хочу покаяться. Кайся. Она стала плакать, хотя силы ее уже иссякали. Просит прощения. Простите, папа с мамой, что я вас не слушалась, что я оставила собрание, что я такая плохая дочь. И так изливало свое сердце. Знаете, для родителей это была такая радость. Вот. И в церкви тут сказали, церковь стала благодарить Бога, что Бог спас ее. Так все радовались. Потом прошло немножечко времени, здоровье ее хуже и хуже. И кто-то в больнице, там вот встречаются больные, а может быть, родственники больных, и друг другу делятся о болезнях и о способах лечения. И кто-то узнал о состоянии их дочери и говорит, вы знаете, вот в таком-то городе такая-то есть клиника, и там есть вот такие уколы. Если вы хотя бы 3 укола могли сделать, ваша бы дочь выздоровела. И тут родители, знаете, как за соломинку ухватились. На колени, Господи, она же молода, ей тогда 20 лет было. Господи, спаси нашу дочь. Вернее, не спаси. Господи, ты спас нашу дочь. Исцели теперь. Ты же врач и целитель. Все по Писанию. Давай молиться. В церкви объявили, что Бог одно чудо сделал. Будем молиться о другом чуде. В церкви стали молиться. Насобирали они денег, заняли, поехали. Действительно, дорогостоящие. Купили эти уколы. Приехали. пролечили этот цикл с трех уколов, вы знаете, на удивление, ее здоровье резко пошло поправляться. И вот пришел день, на радость всем, особенно родным, ее выписывают из больницы. Это была большая радость для родственников и для церкви. Но, братья и сестры, она в церковь не пошла и Богу служить не стала. И по сей день она в мире вышла замуж за неверующего. Родители ее уже в вечность отошли. Вот мне такой вопрос. Когда родители просили Бога о спасении души дочери, скажите, в этой просьбе было «да» или «пусть»? «Да». Когда о спасении просят, это нормально. Да. Скажите, а вторая просьба об исцелении, сохранении жизни, да или пусть? Братья и сестры, пусть. Может, вам трудно это сказать? Это и родители поняли. Отец потом так и говорил, говорит, зря мы ее выпросили у Бога, вымолили у Бога. Бог ее приготовил, забрал бы, мы бы на небе встретились. Хотя греховного тут ничего не было. Иногда мы так что-то делаем в церкви или просим и говорим, а какой тут грех? Но я так оделся или я так оделась. Я вот такой поступок сделал. А меня совесть не судит. Какой тут грех? А голос Божий увещевает. Или в церкви служитель. Или кто-то так подправляет. Остановись. Это сейчас не виден грех. А какие последствия будут? Да или пусть? Как к этому надо очень осторожно относиться, друзья? Почему? Потому что может быть да, но может быть и пусть. Буквально недавно мне рассказали пример, тоже он так к этой теме подходит, я хотел бы тоже его поделиться. С одним служителем, я узником как-то беседовал, и он рассказал пример. В Казахстане, по-моему, это было. Уверовала одна сестра, пришла в церковь. Там в церкви были и немцы, и русские. И так она уверовала, и вот эти две сестры, они так были по возрасту близки, возрастной у них предел. И они настолько сдружились, немка и русская, и та язык немецкий выучила, и с детьми стали заниматься, и так успешно они занимались, так как Бог благословлял. Но вот та, которая русская была, у нее как-то более благословение шло дело. Как-то все это видели. И та старалась тоже, ничего. Видать, или у каждого свой дар, способности. У той как-то лучше шло. И они так дружили. И потом пришло время, они вдвоем, как подружки, переехали в другую церковь. И там стали подвязаться, в этом детском служении. Это было во времена гонений. И, в общем, их труд кончился тем, что они попадают на скамью подсудимых. И такие статьи нашли, вот, за религиозную деятельность, создание групп воскресной школы, религиозное образование, не имеете права. Они же были холостые, одинокие сестры. Родители еще как-то могли обосновать. Я имею право, как родитель, учить своих детей. А они не имели своих детей, учили других. И вот попадает на скамью подсудимых. Суд был показательный. Кто в те времена жил, знает, как судили верующих. Какой ажиотаж создавали. И вот интересно, суд подходит к концу, и в конечном счете дали им последнее слово и выносят приговор. И приговор так гласит. Вот та сестра, у которой, казалось, так лучше дело шло с детьми, ее приговаривает, тебе, говорит, срок наказания 5 лет. А второй сестре говорят, а тебе 4. Вот такое решение суда. И вот та сестра, которая немка-то была, которые 4 дали. Она так дерзнула в духе, дерзновенно. Она встала в суде и говорит, граждане судьи, я вас не понимаю. Мы были в одной церкви, делали одно дело. Почему ей 5, а мне 4? То есть она заявила, что я бы наравне хотела бы иметь. Как-то мне меньше, как будто я что-то хуже там, или как вот в таком тоне. И она так смело сказала. Вы знаете, судебный процесс немножко приостановили, и судьи вышли посовещаться. Вот они посовещались там и вышли. И говорит, мы меняем решение суда, новый приговор объявляем. Все замерли, ждут объявления. И судья объявляет. За такую-то деятельность, по таким-то статьям, фамилия той и той, обоим срок по 5 лет. Сестра такая удовлетворенная, благодарит Бога, верующий тут, в зале все так благодарят Бога, добрые напутствия. Братья и сестры, вот та сестра, которой сначала 4 года давали, она отсидела 4 года в зоне, а на 5-м году она сломилась и вышла из зоны отступницей и впоследствии стала атеисткой. И сейчас ей говорят, где-то под 60 лет, она живет в Германии. Вот. А та, другая сестра, так выдержала этот срок, освободилась и на Неве Божьей дальше трудилась. Попросили. Просите, и дано будет вам. Вроде бы ревность, друзья, но Бог лучше нас знает. Вот 4 года это было по ее силам. 4 года это было для ее испытания. Это бы она выдержала. Она попросила то лишнее по нашей теме, что мы бы сказали, это было не да, а пусть. И произошел слом. И серьезный слом. Не просто падение, а стала даже атеисткой. Вот такие вот. Я не знаю, что с ней дальше будет, друзья, и как. Но вот такое бывает в нашей жизни. И такие места и в Писании тоже нам указывают на серьезность просьб, которые мы открываем пред Богом. Мне хотелось еще обратить внимание, братья и сестры, что нужно, чтобы просьбы достигали цели. Вот мы просим, когда у Бога. Одно из важных условий – это Псалом 26, 4 стих, Псалом Давида. Там так написано. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Вот это вот положение в просьбе «одного просил, того ищу». Значит, чтобы наша просьба достигала цели, нужно в жизни, что мы просим, того и искать, друзья. Бывает так, просит, например, мать за своих детей, «Господи, спаси моих детей, дай им покаяние». А сама даже нисколько заботы не проявили, ну, не сама, не только, может, мать и отец, чтобы их привести в собрание. Ребенок еще маленький, утром в воскресенье просыпается, «Мама, я спать хочу, не трожьте меня». «Ну ладно, спи, сынок, ладно, доченька, не будем тревожить». Друзья, берите за руку и ведите. Что прошу, то ищу. Кто-то просит в собрании, «Господи, дай мне духовных сил, помоги мне духовно расти, дай силы отражать искушения». А человек этого не ищет. Членские пропускает, в собраниях редко, молится от случая к случаю, Библию открывает иногда. Где же это? Он не ищет этого, а ищет земного. Просит-то правильно, но не ищет. Еще хуже так бывает. Одного прошу, а другого ищу, совершенно другого. «Господи, наполни сердце моим миром, просим, а не ищем. С теми поссорилась, тому не прощу, этого приветствовать не буду» и так далее. Друзья, прошу и ищу, совсем не получается. Так вот, просьба достигается тогда, когда что прощу, то и в жизни ищу. Просишь ты святой жизни, ищи ее и в жизни. Старайся, бодрствуй, удаляйся от зла. Хочешь ты духовных сил, слушай Слово Божие, читай, иди в общение с верующими. Хочешь потрудиться, как один брат на печке лежал, старец, и поет, «Не хотел бы я бесплодным трону Господа прийти». И поет. Что ж ты поешь? Так ты выйди хоть, потрудись. На печке лежит и поет. Просьба-то хорошая, в пении выражается, но он этого не ищет. И таких вот примеров, друзья, в жизни бывает немало. Прошу и ищу. Мы так будем к завершению подходить нашей теме. Мне еще только вот на что хотелось обратить внимание. В нашей жизни, братья и сестры, Бог, вот как Соломону написано, «И явился Бог ночью Соломону». В нашей жизни обязательно явится Господь. Я не говорю, что обязательно во сне все должны увидеть, но мы почувствуем, что вот Бог мне делает остановку. Может быть, даже вот эти два дня общения для кого-то тоже это встреча с Богом серьезная. Даже вот те, кто выходил сегодня помолиться, из числа даже членов церкви. Друзья, Бог иногда нам такую встречу устроит и скажет нам, проси, что дать тебе. И знаете, зависит от того, как пойдет наша дальнейшая жизнь. Зависит всего лишь от маленькой просьбы, которую, может быть, выражим в двух-трех словах. И жизнь может так пойти, а может пойти совсем по-другому. Почему? Всего лишь от того, что мы попросим. Еще, друзья, мне хотелось отметить, вот бывает, собрание заканчивается, у нас церковь большая тоже, и в конце поступают записочки. Иногда довольно много просьб и нужд помолиться о том, о том, о том. Иногда поступает такая записка. «Помолитесь о моих детях, они едут в отпуск». Ну, то есть так можно эту записку примерно интерпретировать. «Мои дети неверующие едут в отпуск, веселиться, грешить, а вы помолитесь, чтобы их Бог благословил». Вы знаете, трудно молиться по таким запискам. И приходится пояснение давать, что вот хорошо бы так написать: «Дети мои едут, помолитесь о спасении их души, и что Бог сохранил от зла». И как-то уже и лучше можно. Поэтому бывает сколько просьб за детей об образовании, чтобы они были образованы, чтобы они хорошо экзамены сдали и так далее. Или еще о здоровье детей, чтобы вот какой-то успех был. Друзья, о спасении и не думают. Я встречал таких родителей, которые в бесплатную воскресную школу детей не водят, но зато их определили в платные бизнес-классы, в платные спортивные секции. Для чего? Чтобы они выжили в этом мире. Нужно ли это Богу? Нужно ли это душе? Да и пусть. Вот что нас в жизни сопровождает. И хорошо, когда наша просьба правильная, друзья. Когда Бог послушает и скажет: «Благоугодно это в очах моих». И даст то, чего мы и не просили. Я не знаю, приходилось ли вам читать книжечку. Есть такая книжечка «Евангелие для цыганского барона». Бывало, у вас читали? Кассеты. Нет, кассета немножко другое. А вот в книжке там. Ну, я только один сюжет такой расскажу из этой книжки. Кто помнит, там брат-христианин работал лепщиком и работал у барона. И пока он работал, он много свидетельствовал о Боге. И к нему прилепилась дочь барона. Ей было 16 лет. Она ему в работе помогала. И она научилась вот этой лепкой заниматься. Отделали интерьеры. И так в конце книги, там такой финал, можно сказать, печальный. Приехали родственники, цыгане к этому барону. В общем, там мальчик-подросток так баловался с ружьем, что это ружье выстрелило и в эту дочь барона. Ее серьезно ранило. Вот, а барон был в отъезде. Он узнает, тут же приезжает и клятву говорит: «Все, я этого подростка убью, племянника». Племянник он или кто там был ему? Убью, поклялся. А вот этот брат верующий, он в больницу пошел и кровь сдал. А для цыган это удивительно, что русский кровь для цыган сдал. Вот, ну, по-видимому, лечение там сложное было, но не умерла эта дочь. И вот там такая кульминация в конце книги. В общем, барон, этот брат, он окончил работу, вот, ну, с дочерью там здоровье стабилизировалось. И этот барон собирает все свое родство. Собрал родство и такой пир устроил, праздник. Вот, и встал перед всеми и говорит, вот этого брата верующего поставил: «Проси, что хочешь у меня, я дам тебе». Вот примерно как мы сейчас рассуждаем на эту тему. Вот что хочешь, прости. У него такое было намерение и за работу отблагодарить, и за дочь. Вот такая возможность. Вот нам бы предложили: проси. Что попросил? И вы знаете, как мы отмечали, необычная просьба. И он совсем необычную просьбу сказал. Никто из присутствующих не ожидал. Он говорит: у меня такая просьба. Не убивай того подростка, которого ты поклялся убить. Да ты что, я не могу это нарушить. У нас у цыган клятва, это все, стопроцентно. Мы не можем отменять. А он еще так сказал, он говорит: проси, что тебе дать, я дам тебе, я клянусь. Тоже поклялся. Он говорит: слушай, ты там поклялся, но ты мне поклялся. Он говорит: правда, что-то две клятвы получилось. Так какую-то надо нарушить, какую-то исполни. Ну и так он порассуждал и говорит: хорошо, если вот мои сородичи здесь согласятся простить, я тогда отменяю первую клятву. Ну все как-то в таком расположении были помиловать. И помиловали. Ну, я не буду там другие детали рассказывать. Потом, когда он уже поздно вечером возвращался на машине, и вдруг фары машины высвечивают бегущую женщину. Он вышел, когда из машины, женщина падает ему в ноги, он ничего не поймет, она целует ему ноги. А это была мать цыганка, вот этого подростка. Как она узнала, выбежала на ту дорогу и благодарит его. Ну, как-то быстро эта весть разнеслась. А могло, друзья, все по-другому быть. Из-за одной всего лишь просьбы. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Желание, братья и сестры, чтобы сейчас пригласить к молитве, чтобы мы помолились. Но хотелось, чтобы вот мы сегодня так необычно, может, помолимся. Хотелось предложить такую молитву. Давайте мы Богу скажем самое главное. Потому что каждый в сердце какую-то нужду имеет, я так думаю, имеет. У кого-то она выстраданная, выношенная, кто-то ждал сегодняшнего дня. У кого-то она, может быть, не так яркая или не такая весомая, но все равно она есть. Может быть, даже такая нужда, которую мы стесняемся и вслух сказать. Можете сказать устно, в сердце своем. Но хотелось, чтобы мы помолились так, друзья, особенно вслух, что когда мы твердо знаем, что эта молитва благоугодна Богу, что на эту молитву можно сказать «да», тогда нам будет легко, единодушно сказать «аминь». И хотелось предложить, чтобы молитва была очень краткая. Ну, может быть, в двух-трех предложениях. Самые краткие молитвы. Скажем только самое главное. А что не скажем, Бог одобрит нами сказанное и пошлет то, чего мы не попросили. Вот хотелось призвать, чтобы мы так сегодня помолились Господу. Открыли свои желания пред Богом. У каждого есть какие-то нужды. Но самое главное, когда помолимся и изложим такую просьбу, за которую мы точно уверены, что там стоит «да», но не «пусть». Вот с этим хотелось, чтобы мы сейчас помолились Господу нашему. Аминь. Будем молиться.